Крысорожденный. Пролог. В черном внедорожнике на заднем сиденье ехал одетый в серый костюм с белой рубашкой и ослабленным красным галстуком черноволосый мужчина с светло-карими глазами. На висках от седины волосы казались серыми, и сейчас его лицо было в тон этому цвету. «С вами все в порядке?» Внезапно, мужчину из ступора вывел голос водителя. Мужчина утер галстуком выступивший на лбу и висках пот и ответил: «А, все нормально, Леня немного замерз, только и всего, до больнички дотерплю». И не в такие передряги по молодости попадал. Молодость у дяди была насыщенная. В детстве, насмотревшись заграничных фильмов о боевых искусствах, он провел его в спортзалах и уличных драках. Ему повезло с тем, что его дед и отец были в компартии и вытаскивали его с передряг. В 18 лет он уже поменял пару школ боевых искусств и получал серебряные и бронзовые медали на соревнованиях, хотя он и не был в спортивных соревнованиях самым лучшим. Но в боях, неограниченных спортивными правилами, он был очень свирепым. В армии он попал в спортроту и убил 2 года, оттачивая знания в спаррингах и соревнованиях по всей стране, и почти попал на Олимпиаду, но всегда что-то ему мешало. Он из-за нескольких профессиональных травм вроде растяжек мышц и воспаления суставов, заработанных даже не в боях, вынужден был несколько месяцев долеживать в больницах до дембеля. Со спортом пришлось завязать, и чтобы сын не спился, отец с дедом пристроили его в областной совет. Он нашел себе жену, завел детей, пошел вверх по лестнице, похоронил деда, развалилась страна, отец пал в немилости, ему пришлось покинуть должность. Мир вроде как покатился в ад, но наш дядя проявил свою бойцовскую хватку и переметнулся в ряды новых политиков. Вначале было тяжело. Как бывшему коммунисту ему было тяжело занять хорошую позицию в партии, но то, что он был достаточно молод и хорошо разбирался в уже знакомой административной работе, помогло ему построить новую и весьма положительную репутацию. Его избрали в депутаты областного совета, и его власть позволила ему хорошенько разжиться в 90-х на взятках, спекуляций госсобственностью и прочими делами. Депутатская неприкосновенность и почти безнаказанность со стороны закона и областных властей – стали причиной быстрого и жестокого карьерного роста. В рейдерских захватах он заставлял бизнесменов переписывать ему их собственности, нередко применял шантаж и заказные убийства, покупал прокуратуры и суды, чистил свою биографию от грешков молодости. Именно 90-е были его золотым веком, который заложил крепкий фундамент для будущего честного роста. Вскоре мир начал меняться. Он понял ценность общественного телевидения и, купив несколько каналов, полез в большую политику, используя отжатые заводы и предприятия, создал собственную партию и профинансировал грамотную предвыборную кампанию. В народных депутатах он оброс знакомствами и покрестил нескольких внуков старых врагов, став с ними старыми друзьями и родственниками, а те, кто не стал другом, стали удобрением лесных массивов страны. Как говорится, сколько волка не корми, а он все ровно в лес смотрит. Вот и наш дядя не смог завязать, подворовывал с бюджета страны, устраивал подставные компании и выбивал им государственное финансирование. Все было хорошо, он за несколько лет обзавелся связями и недвижимостью, оппозиция были просто клоунами и не могли поколебать его власть. Но всегда есть и минусы. Когда он провел на вершине власти почти 10 лет, наступили тяжелые времена для политиков старой школы. Народ получил доступ к независимым источникам информации и телевидению, и старые методы уже не могли закрыть всем рты. Кроме того, соседние страны наводнили агентами его страну, и как ни параноидально это звучит, начали подрывать его власть, манипулируя общественным мнением и финансируя заказные статьи, протесты и митинги. Всплыли старые грешки вперемешку со смешными обвинениями, начались подстрекания и провокации конфликтов с властью со стороны агентов. Давление со стороны соседей фактически загнало нашего дядю в угол, и он начал в бешенстве кусать в ответ. Отправил внутренние войска подавлять подстрекателей, и в ходе операции погибло несколько иностранных агентов и шпионов. Их высветили героями и, ссылаясь на фальшивые документы, раздули из этого настоящий пиздец. Подкупом и угрозами оппозиционеры провели дичайшие и наглые ограбления страны и списали это на воровство прежнего правительства. Наш дядя просто охуевал от миллионной толпы под зданием правительства и того, как глубоко смогла прогнить его страна. Последней каплей стал дичайший расстрел толпы посреди белого дня, устроенный агентом соседней страны, проникшим в командование войск спецназа. Дядя понял, что он уже не управляет этой страной, и чем дольше он сидит у власти, тем больше таких грехов ему пришьют. Немедленно он собрал несколько своих кумовьев и родственников, попытался сбежать со страны через частный аэропорт. Но все было тщетно, и уже после недели пряток он все-таки смог вернуться на свою родину, то есть родную область, где по старым связям организовал прорыв через границу, но он словил пулю. 49 лет. Что? Ничего, Леня, я о своем, не обращая внимания. Если вы хотите выговориться, то не нужно сдерживаться. Я вас еще с 90-х знаю, именно вы сделали меня тем, кто я есть. Вы были для меня вместо отца, и я вам по гроб жизни обязан. За те деньги на операцию матери можете не сдерживаться при мне, я не один из тех людей, с которыми вы имели дело последние пару лет. Кхихи, ты прав, Леня, давно уже забыл о том, как доверять окружающим. Вокруг стаи диких собак и каждая хочет урвать от тебя кусок мяса, чувствую себя загнанной в угол крысой. 49 лет, Леня, ты знаешь, как умер Ван Гог? В психушке, он же еще себе уши резал под абсентом. Блять, я что-то и сам не уверен, был ли он в психушке, но слышал, что он выстрелил себе в печень, чтобы проверить, сколько сможет прожить без нее 40 минут, как оказалось. После слов пассажира, Леня притормозил на обочине и, откинув кресло, достал аптечку и стал задирать пассажиру окровавленную рубаху. Дядя совсем не сопротивлялся, у него не было сил. «Дядь Вить, почему вы не сказали? Блин, как же все здесь хуево? Успокойся, все нормально. Я уже 49 лет жил, да так что на 3 жизни хватит. В одной я был диким псом, в другой заботливым семьянином, в третьей жадной свиньей. Короче, мы все ровно не успеем вовремя. Я смотрел по интернету, до больнички в этих ебенях часа, та, которая сможет меня откачать, все хорошо. Подождите, не нужно этого, кровь то не идет. Все хорошо, у меня внутреннее кровотечение, Леня, я не выберусь. Только о одном сожалею, о том, что не увижу, как вырастет внучка. Дядя Витя ожидал неминуемой смерти, смотря на паутину, которую на стеклах машины оставили пули пограничников. Он попал в засаду, и ему уже было наплевать на то, кто его продал, главное, что его жена, дети и внучка смогли уйти с этой засады. Леня все так же суетился над дядей Витей, и тот понял, что его не бинтуют и совсем не пытаются обработать рану, а скорее обыскивают. «Леня, что ты где, шлоп? Где сука? Где они?» Пока Витя приходил в себя, его уши резал крик Лени. «Что ты делаешь, старый пидорас? Быстро отвечай, где ты спрятал номера счетов и прочие документы? Ублюдочные таможенники, кто их просил ебашить по машине, он же, сука, не доживет до хаты». Как ни странно, тем, кто подставил дядю Витю, явно был Леня, который, уже сдавшись, собирался бросить дядю Витю подыхать на заднем сидении, и лишь напоследок пробормотал: «Да и похуй, есть у кого еще спросить». После этих слов Леню размазало ебалом по бронированному стеклу. «Что ты сказал, сука? У кого есть что спросить?» Не теряя секунды, помятый дядя Витя сломал предплечье Лени так, что кости сквозь кожу вылезли, и, продолжая трепать ублюдка за руку и ломать остальные кости, разузнал все подробности. Звонкий протяжный треск. Когда по телевизору сворачивают шеи, это выглядит красиво и эффектно, но в реальности жертву нужно еще пересилить, и чаще всего сначала разрываются сухожилия шеи, а потом отрывается позвоночник у основания шеи, и жертва дохнет. Все с тем же пепельным лицом дядя Витя слез с Лени, достал с под сиденья и кинул на торпеду какой-то автоматический заграничный пистолет-автомат вроде УЗИ на 40+ патронов. Сел за руль и сверился с навигатором. Это уже чужая страна, и Леня никогда не блестел сообразительностью, потому в навигатор были вбиты координаты хаты. Дядя Витя, превозмогая дикую усталость, закинулся какими-то кофеиновыми стимуляторами с бардачка и как-то удержал сознание, даже немного взбодрился. Он узнал машины, в которые садилась его семья, и, вскинув УЗИ, начал ложить ублюдков у ворот. Он был лихим бандитом в 90-х, а и угробил не одну тонну патронов на охоту и тренировки в тире. Под шлепки дырявых охранников об полы виллы он добрался до подвалов. Открыв двери, он услышал то, что было в звукоизолированном подвале. Когда пальба закончилась, в комнате остались живыми только сын Виктора и то, что осталось от его внучки. «Прости, сынок, твой папа был настоящим ублюдком». Бам! Виктор пристрелил сына, который был примотан столярным скотчем к стулу и дико дергался, отчего скотч изрезал ему все тело. Дядя подошел к истерзанной голой девочке лет 12, и, тяжело дыша, едва сдерживаясь от рыданий, приподнял ее еще содрогающееся окровавленное бессознательное тельце. «Это все мои грехи, ты не виновата. Бог должен простить тебя. Бам! Но я себя никогда не прощу. Бам! Один! Блять, снова ты! Нихуевый у тебя греховный шлейф! Я то думал, ты сможешь и справился в этом тепличном и спокойном мирке. Но как оказалось, сколько свинью не бей, она все ровно жрет говно из свеженького в логах. Убил себя, убил внучку, убил сына, убил насильника детей, убил маньяка, убил да еб твою мать. Свинья всегда найдет дерьмо. Я сдаюсь, отправлю-ка тебя на... В темноте, в глубокой норе воплотилась душа грешника. В бесчисленных циклах реинкарнаций, его карма теряла все позитивные эманации, и даже несмотря на все усилия богов, он полностью истощил потенциал перерождения своей души. Ему только и оставалось возродиться низшим существом. И вот охуевший от греховности этой души божок, пока придумывал наиболее жестокое место и подходящую тварь для его возрождения, забыл стереть воспоминания прежней жизни. Упс. Ну, я его послал в такую жопу, что он в ней и месяца не протянет, придется немного подождать, а потом все подчистить. Никто не заметит. Бог тщательно наблюдал за своей ошибкой, выжидая, когда же это ничтожество снова отправится к нему на прием. И в то же время триллионы таких же аватар Бога заботились о судьбах и душах существ независимо друг от друга. Первые недели существо не имело даже зачатков разума. Оно было слепым и голым, только могло питаться молоком. Вскоре оно обросло мехом, раскрыло глаза и день за днем проводило в теплом и уютном гнезде, спрятанном во мраке глубокой норы. Все бы так и продолжалось несколько недель, пока мать не вывела бы существо и многочисленных его братьев наружу, чтобы учить их добывать пропитание самостоятельно, но в одну ночь существо проснулось другим, точнее, нечто разбудило скрытое в существе сознание. По всей норе разносился запах свежей крови, и в темноте была видна огромная крыса, пожирающая меньшую крысу. Какого хуя? Существо начало отползать от гигантского каннибала, но уже почти у выхода с норы существо ощутило инстинктами и хвостом, что снаружи ждет еще один хищник. Сердце еще вырывалось у малыша из груди, когда прорубался зубами и когтями в стену тоннеля. Он все-таки сумел кое-как врыть нишу и спрятаться в нее, когда чешуйчатая бесконечная херня проскользнула мимо увлеченного работой малыша в направлении гнезда. Для этой херни было тяжело забраться в узенькую нишу малыша, потому оно двинулось навстречу запаху крови. Немедля и секунды, сразу как проползло чешуйчатое нечто, малыш убежал с норы, скрываясь в густой высокой траве. Повезло ему родиться в начале лета, но не повезло с местом, видом и семьей. Он забрался на высокое дерево и, спрятавшись в трещине на стволу, малыш смотрел на нору, пытаясь разобраться с новоприобретенными мыслями. Вспомнив картину своего пробуждения и ситуацию, он пришел к заключению: «Не знаю почему, но я уверен, что это была моя мать, которая жрала моего брата или сестру. Вероятно, учуяв хищника, она решила, что мы не выживем, и чтобы повысить шанс своего выживания, сожрала потомство. Ужасно то, что я это так воспринимаю, и то, что меня заботит то, как я это воспринимаю. Боже, что я такое? Кто я?» Пересидев до вечера, погружаясь в размышления о жизни, крысеныш начал неумышленно грызть свое убежище. «Я голоден». Он начал шуршать по дереву в поисках жратвы, вскоре нашел дергающуюся на оборванной паутине моль и заживал ее, отбросив только крылья и лапки. На удивление приятное ощущение. Но почему я думаю, что это отвратительно? Хуй с ним, еще хочу. С опаской крысеныш прислушался к разуму и не стал трогать ремонтирующего паутину паука. Он, перебегая с пучка травы к пучку, всю ночь пожирал насекомых и недозрелые ягоды вроде земляники. Быстро найдя более-менее пригодную щель у корней дерева, он натолкал в нее прошлогодней сухой травы и, зарывшись в нее, вырубился. Блять, почему он не умер? Сука, что-то тут не так, этого не должно было произойти. Мое вмешательство что-то изменило в мире, просто проигнорирую и сотру все следы моего вмешательства. Моя работа — заботиться о душах и карме, а не о материальном мире, другие приберут. Божок понимал, что его внимание к этому существу может позитивно повлиять на его судьбу. Самым лучшим вариантом было бы отвернуться и забыть о существе, тогда крысеныш загнулся бы в течение сезона от заразы, отравы или хищника. И вот, переборов свой интерес, божок полностью погрузился в работу. «Так, это что у нас? Девочка, жертва насилия, убита». Крысеныша пробудил крик какой-то голосистой твари. «Хэмэм, 40? Нет, какая-то более мерзкая тварь, скорее бы ее кто-то заткнул». «Стоп, сороки же так орут на котов, если буду спать в корнях, то мне придет этот самый кот». Шустро пробудившись и взобравшись по трещинам в коре дерева повыше, крысеныш начал озираться и вскоре заметил отмороженно бросающуюся на рысь крупную и голосистую черно-белую крылатую тварь,

Да, азот и кислород с примесями, но в то же время это же пространство занимает и свет, и радиоволны, и еще много чего. Так вот, в этом пространстве есть прана. Чё? Это такое старое слово, у него нет перевода. Просто знай, что это именно прана, а не воздух или газ. Эти современные слова и названия совсем сбивают с толка при попытке обучения. Прана – это энергия жизни, если перестать ее получать, то умрешь. Так вот, когда ты вдыхаешь, то эта прана просто попадает в легкие и частично в организм, но большую часть ты выдыхаешь. Если целенаправленно тренироваться, то сможешь извлекать больше праны дыханием, и ты проживешь на десяток лет дольше и умрешь почти молодым. Хихи. Если у тебя есть предрасположенность, то ты можешь жить, питаясь только бульоном или чаем, а в крайнем случае и просто водой. Витя взглянул на чашку чая гуру и непроизвольно сглотнул. Хихихи. Ты, блядь, не думай хуйни, я же возюкаюсь с вам как раз для того, чтобы на хлеб заработать. Я не какой-то отморозок, чтобы от еды отказываться из-за помешанности на бреде 3000 лет давности, который придумали голодные бомжи, чтобы внушить себе сытость и превосходство над богачами. Витек все ровно нахмурился, ведь присмотревшись, он понял, что чашка, которую гуру выплеснул на его итальянский костюм, была полной. Он встряхнул головой, все-таки показалось, она пустая. Это просто налет на стенках уже почернел. Короче, насчет праны я не уверен, но правильное дыхание и вправду увеличивает продолжительность жизни, да и здоровье поправляет. А в перспективе она превратится в контроль тела, то есть не будешь заходиться от гнева как бык на матадора. Дыхание — это путь к контролю тела, а про прану забудь, по крайней мере до следующего воплощения. Хихи. Вот тут то крысака пробрало так, что тот глюк с пустой кружкой чая и рядом не стоял. Шерсть вздыбилась и сердце зашлось от возбуждения, заболели печень и почки, которые приняли основной удар от ядовитого чеснока и вывели крысака из иллюзии. Все-таки нехуй воображать хуйню. Он всего лишь крысак, который помнит, как он был человеком. Прана от этого в воздухе не появится, но на всякий случай. Крысак начал усиленно цедить с воздуха невидимую субстанцию. Он надеялся, что у него получается. Внушая себе то, что он сплошной крысиный фильтр для вселенской энергии, он вдыхал воздух и цедил его сквозь зубы, пытаясь оставить всю прану в себе. Вскоре у него потемнело в глазах от гипервентиляции, перебрал немного кислорода. Попытки не давали явных результатов, но гимнастика помогла ему поправить здоровье. Вскоре он сожрал почти все грибы и орехи и собирался вылезть с трухлявой полой колоды на поиски провизии, как вдруг, бам! Витя, сидящий в позе лотоса, открыл глаза и, наклонив голову на бок, посмотрел вверх. Прямо над макушкой полностью поглощенной медитацией крысы в расколотой колоде торчал топор. Скрип. Со скрипом топор был вытащен, и Витя уже понимал, что лесоруб, наверное, вскинул инструмент для повторного удара в бревно, потому крыса рванул к запечатанному грязью и сухой травой концу, который сам крысок и залепил, закрывшись от внешнего мира, но второй удар расколол колоду, и Витька смачно приложила завертевшейся стеной темнота. Ему не снились ни отрывки с прошлой человеческой жизни, ни фрагменты воспоминаний с новой крысиной жизни. Он просто парил в темноте, он вертел головой, но ничего не видел. Вдруг он стал различать свет. Сначала это была мелкая россыпь золотой пыли, которую несло в потоке, но потом он стал отчетливо видеть бурлящую под ним реку золота, с которой испарялся почти неосязаемый и невидимый пар. Его спину истоптали мурашки, и шерсть встала дыбом. Он видел, что этот пар поднимается из подземных рек и конденсируется в небе в нечто необъятное. Это нечто покрыло половину обзора, заняв все небо, и вдруг оно раскололо это небо и медленно начало расходиться в стороны. Витя, обливаясь потом, смотрел в бездну черного как ничто зрачка и, вдохнув, закричал, что есть мочи. Ах ты, ёб твою мать, неизвестный язык. Витёк осмотрел полумрак комнаты и увидел старика и чумазого мальчонку, выпучивших на него глаза. Старик начал отчитывать мелкого. Приносишь дохлятину в дом, да еще и не проверяешь, мертва ли эта зараза. Убери с дома нахуй этого паразита, быстро, дед. Я мясо хочу. Неужто такой заразный? Совсем никак нельзя прокипятить, чумазик. Кипяток только от глистов и заразы спасет. А кто знает, сколько эта тварь падали сожрала. Они то не сдыхают от трупного яда, а мы, люди, в этом плане крысам совсем не ровня. Занеси подальше и смотри, чтобы не укусил. Не вздумай загонять в угол и бить. Эта злопамятная херня может кинуться на тебя и преследовать. Это защитный инстинкт. Они нападают с яростью и наносят глубокие укусы, чтобы их испугались и не напали. Когда, убегая, они покажут спину, дед. Витек не врубался, о чем бормочут туземцы, но понял, что он немного больше размера обычной земной крысы, размером с молодого кота, и это внушало страх, ведь значит, что все зверье, с которым он до сих пор встречался, включая сов и бела, были размерами с бульдога и откормленного гуся соответственно, а о пауках он вообще не хотел вспоминать. Что-то тут не так, этот мир неправильный, да еще тот сон о золотой реке и глазе. В это самое время Витя, поддавшись инстинктам, начал обтряхивать свою шкуру. Не вылизываться, как это привыкли делать крысы, а совсем по-человечески разгладил латами шерсти, чуть ли не закрутил крысиные усы. Ошарашенный взгляд старика и чумазика привел его в сознание, и он замер. «Дед, чё он делает? Хрен его знает. Ты его, наверное, огрел топором, или он в колоде стукнулся и еще не пришел в себя. Короче, избавься от него». Витек не понимал языка, но интонации и жесты дали понять ему, то ему здесь не рады, а он сам как-то резко перехотел покидать недавно обретенный социум. Как он начал догадываться, крысиным мозгам под силу разобрать этот язык, и второго шанса учить его ему явно не выпадет. Потом нужно хватать удачу за хвост. «Ах ты ж, ёб твою мать, опять дед, а чумазик, замри, не спугни, а не то укусит». Витек, лихо загнав чумазика в угол, быстро вскочил по штанине ему на плечо, и, умастившись, на начал ластиться и мурчать. «Твою мать, лихо ты его приложил топором. Совсем мозгами повредилась тварина. Что это? Фу, блять, его усы щекочут меня. Пусть прекращает, хихи, сука, прекрати». Витек понял неудовольствие своего нового покровителя и спокойно замер на плече, продолжая вслушиваться в разговор и потихоньку вычленять слова в их речи. Со временем он составит словарь и начнет их понимать. Как он где-то читал или слышал по телевизору, в примитивных языках не больше 200 слов, которые предназначены для обозначения цветов, предметов быта и действий, все остальное это их склонения и производные. Теперь ему выпал шанс проверить это утверждение. Все-таки хоть он и был в прошлой жизни стариком, но у него теперь новая, и явно она будет несказанно труднее в теле крысы, потому хотя бы облегчит ее, немного изучив язык для сбора инфы и просто, чтобы не стать закуской этих аборигенов. Послушные домашние зверушки идут в кастрюлю в последнюю очередь. В это время чумазик начал брать в руку и проверять, насколько ручным оказался его новый питомец. Как оказалось, он был толерантен и похуистичен до безобразия. Как его ни мни и ни крути, пока не направляешь оружие или не заламываешь хвост, даже не пискнет. Дед недоверчиво покачал головой, но оставил игрушку пиздюку. Как говорится, задача хомячка — показать детям, что такое смерть, и деду повезло найти этого самого хомяка, чтобы преподать этот урок чумазику. «Иди помойся и отмой своего зверька, хотя блох не видно, но лишаи и прочая зараза к животным так и липнут, хотя на первый взгляд и не видно». Витька простерилизовали в ведре достаточно горячей воды, и как оказалось, он умеет неплохо плавать, и в этом деле хвост достаточно полезен. Он даже засомневался, не андатра ли его неизвестный отец. Нахлюпавшись в ведре, он стал сушиться у печи, и в это самое время он осознал, что чумазик это грязнуля, и как он мог принять это за мальчишку. Витек хоть и был молод и крысаком, но он помнил правила приличия с прошлой жизни, да и мораль у него не позволила подсматривать за ровесницей своей внучки. Он прикрыл глаза и продолжил нежиться теплее исходившим от печи. «Деда, а я тебя вижу», — сказала внучка Виктора, уверенно вышагивая с закрытыми глазами. «Хихи, правда что ли, ты у нас волшебница? Как ты это делаешь?» Витек, конечно, сомневался, но внучка уверенно обошла стол и встала перед ним. Ее глаза были плотно прикрыты, и она не подглядывала. Он нахмурился и немного заинтересовался. Встреча с гуру немного пробудила его интерес к сверхъестественному. Внучка села ему на колени и стала рассказывать. «Я смотрела мультик про чудовищ. Ой, снова не уснешь? Да нет, я уже взрослая, мне 12 скоро». Так вот, в мультику рассказали, как открыть вторые веки. А во, пошли посмотрим. Мультик был колоритным и красочным. Сначала было тошно и непривычно, но атмосфера затянула старика, и он досмотрел его вместе с внучкой. В середине мультика рассказали, как смотреть сквозь веки. «Мастер Муши 8 серия, все аниме, просто вынос мозга». Было много намешано мистики и бреда, но дед проверил, как ни странно, в яркий солнечный день, если привыкнуть, то можно различить сквозь веки силуэты предметов, освещенных солнцем. Все дело в том, что веки не совсем непрозрачные, но с повязкой из материи на глазах фокус не повторить. Крысок стоял, всматриваясь в кипящую реку под ним. Поднять голову вверх он не осмеливался, но и открывшегося зрелища хватало, чтобы переосмыслить свое существование. Он плавно вдыхал испарение этой золотой реки, но когда он выдыхал, то туман уже не выходил. Так вот она какая, прана, возможно, это не она, и я делаю ошибку, но я и так уже окружен ней, хуже уже не будет. Он перевел взгляд и увидел силуэт из туманной дымки, который двигался, будто обтирается. За стеной он видел немного больший силуэт, в котором дымка была густой, но все еще прозрачной. Себя он едва видел, и в его теле расплывались только те частицы, которые он только что поглотил. Похоже, рано или поздно во мне все ровно накопится этот туман. Думаю, лучше я пожалею о том, что сделал это, чем о том, что не сделал, но мог. Чистая и вполне приятная глазу девочка-блондинка, развешав выстиранную одежду, накинула рубаху до колен, подобрала Витька и крикнула: «Дед, я в свою комнату спать!» Дед со своей комнаты крикнул: «На столе твой ужин, и не забудь покормить крысу, или рискуешь проснуться без пальцев или носа». «Ладно, что ты хочешь?» «Блядь, как оказалось, прана и правда насыщает, аппетита совсем нет, но явно для здоровья и роста молодого организма, вредно питаться одним святым духом. Из предложенного я выбрал вареное мясо и немного корнеплодов, похожих на репу». Девочка немного нехотя выделила мне кусок мяса от своей доли. Перекусив, девочка подхватила крысака и уснула с ним в обнимку. Витьку снова снилась внучка, то, как он вышибал ей мозг, чтобы она не жила жизнью калеки. Он проснулся в холодном поту и жадно начал жрать прану, чтобы успокоиться. Как и сказал гуру, техника дыхания помогла ему вернуть контроль над телом и разумом. Апа, найс, хозяечку намутил. 3. Прошло несколько дней с момента заселения Витька. Он уже начал вычленить слова с разговоров старика и девочки. Кроме того, иногда девочка и старик разговаривали с ним, но от старика это было что-то вроде «пошел нахуй» или «иди на улицу погуляй». Старик, наверное, надеялся, что Витек убежит или его сожрет какая-то дичь, но, как ни странно, крыса наоборот стала таскать из леса домой довольно опасную дичь. Дед сообразил и начал варить из крысиной добычи ему еду. Мелкое хищное зверье было не самым желанным мясом для охотника вроде деда. В этих санитарах леса собирается такое количество заразы, что если их жрать сырыми, то будь уверен, через неделю тебя сожрут изнутри. Но хорошо переваренный студень из этих хищников был отличным кормом для крысы, да и уменьшал заботы старика и девочки по кормежке крысы. Витик еще не мог вычленить имена своих сожителей, да и его они называли вроде просто крысой или тварью, к друг другу обращались дед, старик или просто мелкая, иди пожрать. Потому и Витек не мучился, а просто окрестил их дед и мелкая. Сам он все это время осторожно пытался всмотреться в туман, наполняющий тела живых существ. Хотя он, накапливая его с особой устремленностью и эффективностью, но все еще был прозрачнее мелкой. Также он заметил, что в животных тоже есть этот туман, и иногда в особо опасных хищниках вроде беркута, кабана или волка, этот туман гуще, чем у старика. Похоже, употребление свежего мяса тоже повышает концентрацию тумана. То есть из мертвых туш туман усиленно испаряется, и его легче усвоить, когда сожрешь свежее мясо и оно испарится в твоем желудке. Но Витек зарекся не жрать сырое мясо нашпигованных паразитами хищников, да и его способ сбора праны дыхательной гимнастикой намного эффективнее ожидания, пока эти испарения просочатся в его плоть с еды. Сам он сомневался, что это та самая прана, ведь без нее он вполне обходился, а в мелком зверье этой праны вообще не видно, но они живые, а значит, это не та самая энергия жизни, без которой все умирают. Но она насыщала организм и уменьшала потребность в воде и воздухе на мизерную величину. Короче, крысок не собирался прекращать гимнастику и даже подключил к упражнениям растяжки с йоги. Если эта хуйня про прану наполовину правдива и полезна, как говорил гуру, то, наверное, и растяжки принесут пользу. Все-таки мудрость 3000-летней цивилизации. Крысок практиковал и упражнения с карате, дзюдо было почти бесполезно из-за размера Витька, да из-за того, что у крыс нет большого пальца, это была самая дикая пытка привыкать к отсутствию больших пальцев. Кроме того, половина приемов карате была основана на кулаке, который Витек не мог теперь нормально сложить, так что он тренировал рубящие удары ребром ладони и колющие удары когтями. Но ноги в этом деле были полезнее коротеньких крысиных лап, да еще и хвост пришлось подключить к упражнениям, ведь он помогал балансу, да и почти жил своей жизнью, что могло выдать скрывающегося Витька. Витек вышел поупражняться на берегу озера, он любил здешний сырой воздух и подумывал как-то надоумить мелкую, сделать удочку и порыбачить. Он стоял и отрадатывал выпады когтями на передних лапах, когда вдруг, шух-шух, Витек услышал шлепки крыльев и сныкался в кусты. На берег приземлилась огромная цапля метров двух в высоту. В этом мире все животные страдали гигантизмом, или скорее не страдали, а наслаждались преимуществами своего размера и силы. Так и эта птица шустро выбросила почти метровый клюв и сожрала жабу размером с футбольный мяч. Витек не рисковал дергаться, а не то вдруг этот хищник не побрезгует перекусить и упитанным крысаком. Вот он прикрыл глаза и привычно просканировал золотые частицы в цапле, и он чуть не окосел. Цапля быдо почти прозрачной, но внутри вместо тумана птица была пронизана золотыми ниями, и в них циркулировали уплотненные потоки той самой праны. Витек наблюдал за этим и заметил, что эти нити повторяют очертания некоторых органов и костей. Предположительно, цапля насытила тело частицами в таком количестве, что они конденсировались на костях и органах, но то, что в теле не было тумана, склоняло Витька к тому, что частицы под контролем этих самых скоплений нитей втягивались в циркулирующую систему. Все было очень ново и интересно Витьку, потому он наблюдал за птицей несколько часов и уловил некоторые интересные моменты идей. Вскоре тварь улетела, и Витек устремился домой, по дороге случайно убив вылетевшего под ноги кроля. И вот, натужно пыхтя, крысок тащил, зажав уши кроля в зубах, тащил 10-килограммового исполина. О-о-о, наконец-то что-то съедобное, а то все гадюки и куницы, а хозяйке не думал вообще. С радостными причитаниями мелкая отобрала груз у крысока добычу, а тот и не против. Он, отдышавшись, улегся на шкуре у камина и начал вспоминать образ той штуки, которая пронизывала цаплю. Он не нашел никакой системы или структуры в этих нитях, и уже утвердился в мысли, что это результат какого-то случайного естественного процесса. Конечно, он был уверен, что это следующий шаг после сбора и насыщения тела праной, но скорее всего цапля не самый идеальный образец для подражания. Вкрапления и нити праны случайным образом были разбросаны по телу птицы, такое впечатление, что она просто утрамбовала туман в случайные места, чтобы освободить место для большего количества праны. Нужно строить эти структуры эффективней. Судя по нитям, пронизывающим мышцы шеи цапли, и циркуляции праны, по ним во время броска эта штука помогает усилить и ускорить бросок цапли. Кроме того, в крыльях и мышцах груди сеть должна увеличивать выносливость, а в органах повысить эффективность сбора праны при переваривании добычи. Как интересно, со своими косвенными знаниями анатомии и физиологии я мог бы построить по-настоящему эффективную систему циркуляции, но у меня мало тумана. Нужно, наверное, увеличить эффективность поглощения праны с атмосферы. Пожалуй, усиление легких и кровеносных сосудов – это приоритет. С хорошей добычей сырья я смогу построить желанную систему циркуляции быстрее, чем с усиленными мышцами или костями. Но проблема состояла в том, что Витек никак не мог влиять на туман в теле, а лишь только фильтровать его легкими лучше, чем другие. Придется отталкиваться от этого. Пока он жевал свою порцию крольчатины, которую не побрезговал есть и старик, и мелкой не запретил, Витек наконец-то придумал, как прорастить свои нити праны через легкие. Если он может собирать прану легкими, то он, наверное, сможет и не пускать прану в тело, тем самым практически сконцентрировав ее и постепенно насыщая капилляры легких, с которых он постепенно нарастит свою базовую систему циркуляции, то есть прорастит базу. Довольная тем, что ее инвестиции в виде небольших кусочков мяса, отдаваемых Витьку, окупились, мелкая вычесала все колючки и отмыла крысока от грязи. Витек сушился у камина в это самое время, нагнетая в легких сверхплотную массу тумана. Вдруг, кхе, кхе, ой, смотри, не простудись, крысачок, только пользу начал приносить. Витек понял, что хозяйка теперь будет требовать от него съедобной добычи хотя бы раз в пару дней. Он смирился и, прикрыв глаза, осмотрел россыпь золотых точек, которые повторяли контуры легких крысы. Ростки успешно закреплены, теперь дело только за крысоком. Через эти капилляры он нарастит себе путь к сердцу и остальным органам тела, а потом соединит с лимфатической и нервной системой. Все-таки нужно строить хорошие фундаменты и иметь запасные пути для потребления праны. Легкие, конечно, удобны, но через лимфу он сможет извлекать с пищеварительной системы прану съеденных животных, да и иммунитет укрепит. Вот так, строя великие планы, крысок продавливал через крошечные капилляры легких путь к своему совершенному телу. Спустя месяц у крысок была внушительная сетка праны на месте легких. Он как-то умудрился прочистить все тело от праны и достроить эту малую сеть циркуляции. Теперь прана втягивалась с воздуха и текла по капиллярам, пока не оседала в ней, не попадая в тело или наружу. Но крысаку приходилось ежедневно прогонять накопленный конденсат по новым сосудам, ведущим от легких к сердцу, тем самым прокладывая путь к другим системам организма. Но это было пиздец как тошно и мелдено. Витек с радостью автоматизировал бы все это, но у него было мало материалов, да и если подключить хранилище праны к сердцу, то этот естественный насос сам сможет гонять по телу прану и продавливать золотые нити в капилляры. Как ни странно звучит, но прана и правда существовала на том самом месте, где и плоть Витька, и радиоволны, и еще много чего. То есть, хотя система была привязана к капиллярам и полностью закрыта, через нее свободно проходила кровь, но золотой туман не мог покинуть границы сети и скапливался в конденсат. Крысок думал с помощью сердца продавить конденсат по артериям в капилляры тела, а потом и в вены, и обратно в сердце, замыкая систему. Но праны для этого дела он не надышит и за всю крысиную жизнь, да он смирился с жизнью длиной в 4 года. Но гуру обещал ему добавку, если он сможет хорошенько пользоваться праной, то есть он сможет омолаживать крысиную тушку. И вот снова Витек бродил лесами и на этот раз решил сходить поглубже, к дереву, которое высилось на сотню метров над другими. Это было и правда огромное дерево, учитывая то, что обычные были высотой в 40-30 метров и толщиной до 3 метров у основания. Подгорный лес в этом аспекте очень превосходил лесок, в котором родился Витя. С расстояния в 50 метров Витек не мог различать туман над тела елкой хозяйки. Старика он не видел уже с 60 метров, а цапля светилась нитями с 100 метров, а дальше гасла. Но то, что он наблюдал, пиздец шокировало. Корни дерева практически на километр вгрызались в землю, и по ним поднимались струи праны прямо к верхушке дерева. Это было страшно и волшебно. Такая херня должна привлечь страшных тварей, у которых цапля отсасывает за глотом. Это даже не обсуждалось, ведь и сам крысок чувствовал, что его сеть праны в легких подвергается неуловимым возмущениям. Это манило его к дереву, как и предполагаемых обладателей таких же сетей праны. Просидев в засаде в километре от золотого столба праны, углубляющемуся в землю, крысок заметил, что под деревом расположена сеть пещер, и они практически кишат зверьем, которое едва можно увидеть его рентгеновским зрением. А концентрация праны там просто удушающая. Звери не трогают дерево и просто пожирают друг друга, поглощая накопления других, но по мере приближения к основному корню, тоннели были немного выше человека и углублялись на невоспринимающуюся Витькой глубину. Ему страшно представить, что за твари живут там, но он уверился, что поверхность фактически безопасна из-за того, что все пранозвери углубились в тоннели, игнорируя верхушку дерева. Вскоре Витек взбирался по метровой глубины трещинам в коре дерева, у основания которой превышало 30 метров в диаметре. Как ни странно, это был какой-то орешник, и его окружали исключительно ореховые деревья. Плоды напоминали что-то вроде лещины и были еще неспелыми, но глаза Витка при их виде выпучились, в них просто зашкаливала концентрация праны. Не так густо, как в корнях, но в них была почти сконденсировавшаяся прана. Эти недоспевшие орехи были для Витька манной небесной. С их помощью он точно сможет довести свою систему праны до толка. Витек отгрыз ветвь с орешками, которые превзошли размер его головы, и сбросил ее на землю. Ветвь была солидная, и на ней висели десяток орехов. Спустившийся за ней крысок на всей мочи бежал домой, держа ее зубами и следя, чтобы ни один орех не пропал. Сидеть на дереве и размеренно трещать орехами на весь лес было бы идиотской идеей. Хотя пранозвери лезли под землю к корню, где концентрация праны выше, это не значит, что какие-то хищники не бродили по стволу 150-метрового дерева. Витьку повезло их не встретить, но дальше испытывать удачу он не собирался. Он уже давно облюбовал подполье хижины старика и мелкой, и теперь он решил там заныкать десяток незрелых орехов. Взяв один кокосище с собой в дом, он принялся за попытку проковырять в нем дыру. Вернувшиеся с охоты старик и мелкая удивленно наблюдали за крысой, гупающей по огромному незрелому лесному ореху булыжником. Странная крыса, он же отравится незрелыми орехами. Может, он этого и добивается, наркоман хуев? Мелкая, если он обосрется в хижине, убираешь, ты поняла? Эй, ладно, я выведу его. Эй, крысок, пошли, я попробую его разбить молотком. Витек уже улавливал суть их слов и шустро бросил орех мелкой. Старик проморгался, охуевая, но, проводив взглядом гурманов, взял набор для разделки и отправился шкурить добычу. В это же время, не без мороки, но волшебный лесной орех был вскрыт. «Знаешь, крыс, в этот раз мне мою долю можешь не выделять. Кушай на здоровье». Мелкая приняла совет старика и с опаской смотрела, как крыса довольно чавкая утрамбовала сочную и хрустящую мякоть орешка. Она надеялась, это станет уроком этому дикому крысаку, но и надеялась, что он не сдохнет от расстройства желудка. А крысок довольно морщись присел на колоду и стал переваривать прану, добытую с ореха. Ему хватило ее, чтобы заполнить тело густой дымкой, превосходящей по плотности старика, и с ее помощью пробиться по сосудам прямо к сердцу. Прана сама по себе могла помочь телу исцелиться, потом ожидаемого урока крысок так и не получил. И вот уже дожирая десятый орех, крысок решил выделить половину мелкой, за ее ручной труд. Та, смотря на крысу с недоверием, все-таки сожрала орех и захмелела. У нее покраснело лицо, и ее зашатало, но отравления она не получила, а лишь только прана в ее теле сравнялась в насыщенности со стариком и были видны зачатки формирующихся сетей праны, крысок смотрел на улыбающуюся и косящую глазами мелкую и думал: «Мне пизда, мне пизда, старик меня в суп нарубит, нужно ее спать уложить, пусть протрезвеет». Крысок в шоке не смекнул проверить организм мелкой своим третьим глазом, но благополучно заманил ее в дом и убаюкал. Старик, ничего не заметя, просто умыл руки и развешал куски мяса вялиться и прилег спать. Крысок подумал, что пронесло, и сам отрубился после насыщенного дня. 4. Мелкая проснулась здоровой, как огурчик. Хотя ее сети праны не были даже отдаленно похожими на сеть цапли, но равномерное распределение и почти симметричность этой естественной сети праны заворожила крысока. Похоже, что животные вроде цапли с возрастом могут укрепить свои органы праны, но у людей для праны заготовлена другая роль и предназначение. Нити праны девочки вбирали всю свободно бродящую прану, формируя совершенно новые сосуды в ее физическом теле. Витек сначала не верил своим глазам, но он это ясно наблюдал: у людей с этого мира может измениться физиология. Их нельзя сравнивать с землянами с прошлого мира. И вот совершенно новая система органов медленно, но верно пожирала прану, укореняясь в каждом уголке ее детского тела. Витек, конечно, все это тщательно запомнил, но повторять подобный процесс в своем теле не рисковал. Возможно, у его нечеловеческого тела совсем другие пути естественного развития, потому он продолжил повторять за цаплей и совмещать органы тела с сетью праны, чтобы улучшить их работу и срок службы. Со сроком жизни в 4 года он не рисковал проводить необратимые эксперименты со своей тушкой. Как-никак он уже прожил почти 10% предполагаемого срока. Нельзя допустить потерю обретенного шанса использования памяти прошлой жизни. Божок нервно курил, вспоминая тот недолгий зрительный контакт с его пациентом. Все-таки эта затея с его наблюдением за крысой сыграла против него. Уже когда крыса почти отдала Богу душу, она смогла войти в промежуточное состояние между жизнью и смертью и заглянуть за кромку этого мира и увидела взгляд, смотрящий на нее в ответ. Когда крысу пришибло колодой, ее полумертвая туша испытала шок от взгляда Башка, жующего чипсы. Из-за этого невероятного стечения обстоятельств крыса получила пассивный скилл, улучшающий ее зрение. Теперь эта тварь не только получила душу с воспоминаниями прошлой инкарнации, но и жрет мировую энергию, нарушая законы мира налево и направо. В этом мире, конечно, почти каждый имеет потенциал жрать мировую энергию, и немногие из них сознательно отбирают эту энергию у существ, которым она предназначена судьбой, нарушая его правила и баланс. Именно поэтому среди богов этот мир считается настоящим пиздецом, в котором, из-за невероятного дисбаланса, практически нет шансов дожить до старости или умереть естественной смертью. Именно он должен стать котлом, где предназначено страдать всем тем грешным душам за их прошлые грехи, отмывая свою карму. Но крысок получил шанс насрать и в этом мире. С его очень несбалансированными глазами, узревшими истину, он может натворить таких катастроф, что божок точно попадет на глаза кому-то из высшей иерархии, и проведя расследование, башка разъебут, дико разъебут. Смотря на девчонку, у которой пробудилась родословная на 3 года раньше срока, божок молился, чтобы этот крысиный ублюдок не очень сильно нарушил экологию и естественный ход событий мира. Ведь эта девчонка уже выпала из божественных прогнозов вслед за крысоком, и предсказать ее судьбу мало кому по силам. «Этот снежный ком когда-нибудь утащит за собой и меня, ну, не один раз живем, в следующей инкарнации мне может выпасть судьба круче нынешней». Божок уже наколдовал к чипсам пива и смирился с тем, что его ждет. Даже уничтожение крысы молнией не сможет обратить вспять все последствия ошибки Башка. Витек наслаждался тем, что наконец-то переварил всю прану с орехов и завершил сеть праны наполовину. То есть он насытил сетью праны все артерии до капилляра, и ему осталось только сделать то же самое с его венами на обратном пути к сердцу. Все-таки распространять нити, ориентируясь на кровоток, намного легче, чем работать наугад. Крысок просто мешал немного тумана праны с эритроцитами и концентрировал прану вокруг каналов, по которым расплывались золотые песчинки на эритроцитах. Такой простой маркер помог ему безошибочно выстроить половину первого этапа системы идеального организма. Крысок уже начал чувствовать последствия, хотя мышцы тела были только пронизаны тонкими золотыми капиллярами. Крысок уже не мог чувствовать веса некоторых ранее неподъемных предметов. Тот самый молоток, которым бил орехи мелкое, ранее казался максимумом, то может поднять крысок, а после завершения половины сосудов, этот молот, превосходящий вес крысока, ему показался веточкой махания, которой было неудобно тем, что нарушало баланс его тела, которое тоже стало дико легким и очень нежным. Он уже несколько раз сломал крысиные пальцы и получил растяжение мышц. Все-таки ил в неподходящем сосуде – это беда, а не благословение. Наконец-то прана помогла крысоку вылечить последнюю тещину в кости, которая образовалась из-за отдачи ебучего взмаха молотком, и наш крысок решил после обеда сбегать за новой пачкой праностероидов. Он побежал в хижину за порцией своего обеда и застал немного хмурую мелкую и жрущего суп деда. «Мелкая, чё задумалась? Дед, только не злись, но я нож сломала и доску разделочную тоже. Блять, вроде бы уже знаешь, как плохо портить инструменты из металла. Что случилось? То, на что покажи?»